Глава 4. Пограничные звездные системы. Сверхтяжелый крейсер «Ингард». Проблеск сознания на несколько мгновений вернул застывший в памяти образ множества немерцающих звезд в вечном небесном мраке. Яркие точки начали медленно истаивать в серо-алом тумане его закрытых глаз. Своим телом Славирка не мог управлять. Его словно бы сковала какая-то неизвестная сила, но при этом тело было непривычно легкое и почти невесомое. Сквозь тягучую и обволакивающую сознание пелену, где-то на самой грани слышимости, прозвучали два необычных и напевных женских голоса. Хотя язык говоривших был для Славирки чужим, но он прекрасно понял общий смысл прозвучавших слов. Один женский голос сообщал другому, что спасенный наконец-то избавлен от последствий всех вредных излучений из Парамса и странной химии внешников. Заливка языковых мнемомодулей и образов общения закончена успешно. Поэтому теперь можно спокойно заниматься восстановлением здоровья спасенного человека по полной программе, как им сказал командир. Второй, более мягкий женский голос, в котором проскальзывали интонации, как у матушки, вопросительно уточнил, что понимается под полной программой восстановления здоровья, на что первая женщина ответила с теплотой в голосе лишь одним словом – омоложение. До сознания Славирки дошла радостная мысль, что его опасная задумка со спасательной капсулой удалась. Ее все-таки нашли, и сейчас эти две неизвестные целительницы занимаются его излечением. Он почувствовал, как какие-то холодные руки, больше похожие на механические манипуляторы, подхватили его тело, куда-то перенесли и вновь уложили на что-то теплое, мягкое и уютное, поэтому окончательно просыпаться совершенно не хотелось. Внезапно вспомнились все мгновения его опасного побега с корабля демонов. Мысленно он обратился с благодарностью к древним богам-покровителям, как его научили батюшка и матушка. Поблагодарив древних богов, что они не допустили его возвращения к жестоким хозяевам, Славирка медленно вновь стал проваливаться в обволакивающую темноту. Последней мыслью было искреннее переживание. Что после его побега хозяева демоны могут сделать с Ресом? Пройдя мимо рядов различных медкапсул, я, к своему удивлению, никого не обнаружил. Лишь в уголке помещения, вплотную к стене медблока, сиротливо стояла 4-метровая пилотская спасательная капсула, доставленная из пояса астероидов. Пришлось вызывать для доклада Милу. Ее голограмма появилась незамедлительно. «Слушаю вас, командир». «Мила, скажи мне, а куда подевались наши доблестные красавицы-медики?» «Эмилия и Лита отправились в столовую медицинского сектора». «Не понял. У нас что, теперь в медсекторе своя собственная столовая появилась?» «Совершенно верно, командир. Из-за того, что общая кают-компания находится довольно далеко от нашего медсектора, по просьбе Эмилии инженерная группа переделала одно из свободных помещений медицинского сектора в небольшую столовую. Сделано это для того, чтобы медики, принимающие пищу, всегда находились недалеко от своих пациентов в капсулах». «Насчет создания столовой я решение одобряю. Мне непонятно другое. Откуда для нового пункта питания взялся пищевой синтезатор?» Как пояснил Эмилии инженер Кулибин, пищевой синтезатор был снят с корабля Аграфов. «Понятно. Похоже, наш Иван скрутил с разбитого аграфского крейсера не только блокиратор гиперпространства, а еще много чего интересного. Мила, и где сейчас находится новая столовая?» «Вход в столовую находится напротив этого медблока». «Ясно. Сколько еще по времени будут продолжаться процедуры со спасенным?» «До полного завершения программы восстановления осталось всего лишь полчаса». «Про омоложение не забыли?» «Нет, не забыли. Эмилия напомнила мне, что это обязательная процедура при выполнении полной программы восстановления здоровья. У нас остался нерешенным только один вопрос». «Что именно вы не смогли решить?» «Мой вопрос касался густой волосяной растительности в нижней части лица этого мужчины. Я предложила полностью заблокировать рост волосяных луковиц на лице спасенного, оставив лишь волосы на поверхности головы. Лита полностью меня поддержала, однако Эмилия запретила нам это делать, сказав, что мы можем нанести очень серьезную моральную травму человеку, так как волосы на лице являются элементом древней традиции у многих народов в запретном мире». «Я полностью поддерживаю запрет Эмилии. От себя могу добавить относительно народа, к которому принадлежит данный мужчина. У этого народа густая волосяная растительность на лице называется борода, что трактуется как богатство рода. По их народным поверьям, каждый волосок бороды является метафизической связью с одним из предков их рода. Через волосы бороды люди данного народа получали дополнительные энергии и силы от всех своих предков для созидательной деятельности и защиты своих семей. У них даже поговорка была, что бороду можно снять только вместе с головой. Был период в жизни этого народа, когда один правитель приказал насильно рубить бороды. Так вот, люди считали это бесчестием, и когда они умирали, то их родичи клали в домовины насильно срезанные бороды. А что такое домовины, командир? Это такие особые капсулы для умерших, Мила. Простой народ их всегда делал из дерева. В такой капсуле умершего удобно было и в почву захоронить, и на погребальный костер вознести. Для правителей и очень важных особ такие капсулы в основном делали из благородного камня и размещали в богато украшенных усыпальницах. Командир, Эмилия говорила, что вы прожили среди этого народа 70-летий и даже много лет были военным, то есть были защитником. Так почему же вы не стали носить такую же пышную бороду? Все дело в уставе армии государства, в котором я там служил. Он запрещал носить бороду. К тому же, вооруженные силы служили не самому государствообразующему народу напрямую или другим народам, проживающим на данной территории, а правительству государства. Если говорить совсем простым и доступным языком, правительство содержало и обеспечивало нас, а мы выполняли приказы. А как же народы Земли? Причем тут народы, Мила? Любое правительство на Земле на протяжении многих веков и тысячелетий вспоминало о простых людях только тогда, когда ему было нужно что-то от народов, проживающих на территории какого-либо государства. Например, чтобы забрать у простых людей что-то ими созданное, принимали соответствующие законы, и потом на законных основаниях происходило изъятие. Всех недовольных людей наказывали или казнили. Для этих дел у любого правительства были службы подавления недовольных. В известной истории Земли не было ни одного правителя или представителя правительства, который бы создал что-то материальное за время своей жизни. Придумали, правда, легенду про одного императора, который якобы любил плотничать и строить корабли. Но это всего лишь легенда, созданная уже после его смерти. Уж очень сильно его простой народ не любил, так как он своими указами уничтожал многовековые традиции народа. Мне никогда не нравились империи, царства, государства и прочие республики. Только лишь из-за одной причины. У всех этих перечисленных территориальных формаций были правительства и правители. Командир, а разве в известной истории Земли не могло быть такого территориального образования, где сами разумные существа решают все свои вопросы? Мне известна только одна такая форма территориального образования. Она существовала в очень глубокой древности и называлась «держава». В ней народ собирался вместе на совет и самостоятельно решал все свои насущные вопросы. Вот при таких условиях жизни не было нужды ни в правительствах, ни в правителях. Но ведь хорошее правительство и мудрый правитель могут дать разумным лучшие условия для жизни. Запомни, Мила, любое правительство, каким бы мудрым его ни называли, ничего не может дать разумным. Оно способно только отнимать уже кем-то созданное. И, как правило, делает все это в первую очередь для своего собственного обогащения. А когда правителям или военным чиновникам в любом уголке Вселенной хотелось потешить свои личные амбиции, то они призывали в свои вооруженные силы крепких молодых людей, а потом устраивали войны с другими государственными образованиями. Естественно, все захваченное во время этих войн доставалось только победившим правителям и тем приближенным, кто входил в правительство. Простому народу никогда ничего не доставалось. Вот именно поэтому я не стал создавать правительство Звездной Федерации и отказался быть ее верховным правителем. Командир, но это же ужасно. Как же разумные существа могут терпеть таких правителей? Тут причин может быть множество. Одним промывали мозги патриотическими лозунгами. Сама, наверное, слышала красивый лозунг, высказанный Арисом. «Долг каждого офицера умереть за империю». Другие разумные просто никогда не интересуются тем, чем занимаются те, кто находится в правительстве, ибо они полностью заняты своими созидательными деяниями. Неужели нет таких разумных, кто сможет высказать свое недовольство правительству? Бывали и такие разумные. Вот только против возмущения таких разумных правительство, как правило, выставляло специальные войска или использовало специальные службы подавления недовольных. В истории страны, где я жил, люди помнят два таких ярких случая. В первом народ пошел мирной демонстрацией к своему императору с петицией о рабочих нуждах, а встретили их солдаты, открывшие огонь на поражение. Поэтому императора в народе прозвали кровавым. Второй случай произошел через 57 лет, уже при якобы народной власти. Рабочие в одном из городов возмутились тем, что правительство, вместо того, чтобы решить все проблемы со снабжением населения продовольствием, стало поднимать цены на него. Правитель страны решил проблему предельно жестоко. Он послал войска и подразделения спецслужб. Недовольных расстреляли. И вы были согласны с такой политикой вашего правительства? И продолжали им служить? Мило. Во-первых, никто из правительства никогда не спрашивал личного мнения офицеров армии и флота. Во-вторых, мы давали присягу служить трудовому народу, который позаботится о нас в тяжелые годы кровавой войны и в суровые послевоенные времена. Большинство офицеров и бойцов честно служили своему народу и родной стране, а не правителям государства. Всегда следует отличать настоящих военных, всегда действующих по совести, от высокопоставленных чиновников, облаченных в военные мундиры. Чтобы твои сомнения насчет меня окончательно рассеялись, знай, во время расстрела городских рабочих войсками и представителями спецслужб я со своей боевой группой находился с важным заданием на другом континенте планеты, и мы никакого участия в этих трагических событиях не принимали. Командир, я никогда не сомневалась насчет вашей порядочности. Вот и хорошо, что не сомневалась. Пойду, схожу в новую столовую. Что-то у меня от такого разговора и воспоминаний аппетит разыгрался. Громкое урчание моего желудка тут же подтвердило концовку последней фразы. В помещении столовой я попал в заботливые руки Литы и Эмилии. Меня усадили на мягкий уютный диванчик за небольшим столиком для 4 человек. Из синтезатора были получены овощной салат, наваристый борщ с пампушками и макароны по-флотски. Похоже, земные блюда уже успели внести во все пищевые синтезаторы на моих космических кораблях. Пока мною поглощался вкуснейший обед, девушки-медики сидели рядышком за столом и о чем-то тихо шептались между собой. Как только я быстро расправился с основными блюдами, Эмилия заварила для нас троих свежего ароматного чая на лесных травах. Этот чудесный аромат быстро заполнил все помещение столовой. «Что интересное обсуждаете, девчата?» – спросил я своих медиков. «Возраст нашего спасенного, командир», – первая ответила Лита. «Мы обнаружили причину такой большой разницы. Она связана с частым прохождением корабля, на котором он находился, через пространственно-временные аномалии. Полный цикл ментоскопирования зафиксировал резкие перепады его здоровья каждый раз, когда корабль чужих приближался к его родной планете. Но это не самая главная тема, что мы с Эмилией обсуждали за обедом». «И что вы посчитали самым главным, Лита?» «Очень странный набор вещей, который мужчина взял с собой в спасательную капсулу. Все говорит о том, что для него этот набор вещей как-то связан с глубоко личными воспоминаниями». «Что за вещи вы при нем обнаружили?» «В небольшом контейнере, закрепленном внутри спасательной капсулы, мы обнаружили несколько странных стеклянных сосудов с различными очень ядовитыми субстанциями. Основной анализатор нашей медицинской лаборатории сейчас выясняет, что это за яды. В карманах его технического комбинезона были найдены 3 информационных кристалла, странной формы ножи из неизвестного сплава, а также несколько небольших обработанных камней с необычными пси-свойствами. Лита передала мне небольшой прозрачный контейнер с информкристаллами и камнями. Вам не кажется, что это очень странный набор предметов у помощника техника? Информацию о том, что спасенный раньше был помощником техника, вы получили из данных полного ментоскопирования? Именно так, командир. Действительно, Лита, для техника это очень странный набор. Думаю, что наш спасенный сам ответит на вопросы о своих личных вещах. Сейчас главное, чтобы он адекватно воспринял нас. Эмилия, ты создала его языковой мнемомодуль и массив с образами общения? Так точно, командир. Только там получился не один языковой мнемомодуль, а целых 4. Один язык его родной, на котором он говорил с раннего детства. Второму языку его обучили в возрасте 14 лет, но он почему-то на нем никогда не общался, а использовал его только для того, чтобы слушать тех, кто на этом языке говорит. На третьем языке говорили его последние хозяева, а на четвертом – его техник-наставник. Кстати, его наставник общался с ним на языке двергов, а вот язык его хозяев очень похож на язык драктов-рептилоидов. Эмилия, ты сказала, что он был обучен языкам, но на них не общался. Удалось выяснить причину этого? Удалось. Этот мужчина изображал из себя немого, но хорошо слышащего. Возможно, ему так удобнее было выживать в условиях рабства, ведь он провел в рабстве больше 200 лет. Понятно. Можно сказать, что для него это была своеобразная защитная реакция. Ну что же, тогда нам всем придется заливать себе не один, а все полученные нами мнемомодули. Командир, мы с Литой уже залили себе все 4 языковых мнемомодуля. Могу сразу сказать, что слова в родном языке этого мужчины немного отличаются от вашего языкового массива с образами общения и чем-то напоминают разговор Ивана Демидыча. В ментограмме есть место, где он при общении с неизвестной нам девушкой спрашивает про судьбу какого-то царя Иоанна Васильевича, сидящего на столичном престоле в граде московском. В таком случае, быстренько допиваем этот ароматный чай и пойдем заливать полученные языки. Мнемомодуль древнерусского языка мне зальете в первую очередь. Почему вы его так назвали, командир? Потому что в официальной истории страны, где я жил в запретном мире, сообщалось, что во времена правления в московском государстве царя Иоанна Васильевича весь народ общался на древнерусском языке. Я тебе все понятно объяснил, Эмилия? Понятно. Тогда у себя в базе данных я его тоже помечу как древнерусский язык. Вот это правильно. Ну что же, идем на заливку еще нескольких древних языков. Когда после заливки языковых мнемомодулей крышка медицинской капсулы открылась, я увидел перед собой очень взволнованное лицо Эмилии. «Что случилось, девочка?» – спросил я, покидая капсулу. «Командир, у меня проблема со спасенным». «Рассказывай, что у тебя произошло?» «После активации заливки вам языковых мнемомодулей я пошла посмотреть данные по процессу восстановления мужчины. Неожиданно крышка капсулы открылась, и молодой человек резко сел на своем ложе. Открыв глаза и увидев меня, он почему-то громко закричал, а после неожиданно залез назад в медицинскую капсулу и закрыл крышку. Что он там успел сделать, мне неизвестно, но теперь медкапсула заблокирована, и ее крышка не открывается. Я успела лишь пустить сонный газ, после чего управление капсулой полностью отключилось». «Да, это моя вина. Забыл вас предупредить, чтобы на пробуждение нашего спасенного пришла только Лита». «Почему только Лита, командир?» – удивленно спросила Эмилия. «Потому что она очень похожа на земную женщину, Эмилия. Ты разве уже забыла, какая была реакция Ивана Демидыча на твое первое появление?» «Вы думаете, у спасенного мужчины такой же психотип, как у Демидыча?» «При чем тут психотип, Эмилия? Просто он воспринимал тебя как сказочное существо из своих древних преданий. Вероятнее всего, увидев тебя, он отчетливо вспомнил какую-нибудь страшную сказку своего детства, которую ему рассказывали перед сном его родители». «Я в то время как-то не сильно придавала внимания столь бурной первой реакции Ивана Демидыча. Ведь с другими землянами никаких проблем не было». «Ты просто не знаешь обо всем, Эмилия. Верислава, в первый раз увидев Белояра, вообще сознание потеряла. И чуть было обширный инфаркт не заработала. А теперь попробуй представить реакцию землянина, который жил за 300 лет до того момента, когда мы нашли Сваргу, и сравни ее с нынешним поведением спасенного мужчины». «И что мы теперь будем делать, командир?» «Будем ждать, когда вернутся с экскурсии наши инженеры и отключат блокировку капсулы. Похоже, этот помощник техника прекрасно разбирается в устройстве капсул, если смог изнутри включить блокировку крышки, а потом и вообще полностью отключить внешнее управление». «Я тогда пойду на крейсер, командир, и там подожду прибытия наших инженеров». «Хорошо, Эмилия. Как встретишь их, сразу сообщи мне. Я буду у себя в рабочем кабинете». Добравшись до своего любимого кресла за пультом управления, я первым делом вызвал на связь Палина. «У тебя появилось что-то интересное для старого друга, древний?» — задал вопрос Арахнит. «Ты, как всегда, проницателен, мой друг. Вот, полюбуйся, что обнаружили наши девочки в спасательной капсуле», — ответил я и показал Палину прозрачный контейнер, полученный от Литы. «Старые информационные кристаллы вставь в считыватель. Я посмотрю, что за данные на них сохранены. А вот насчет остальных объектов мне абсолютно нечего тебе сообщить. Я никогда не видел ничего подобного». «И где же можно подробно разузнать, что это такое?» «Лита говорит, что эти небольшие камушки излучают какие-то пси-энергии». «Попробую расспросить моих соседей. Может, они знают о подобных объектах». «Не понял тебя, Палин. О каких соседях ты говоришь?» «О тех, кто находится рядом, за стеной, в соседнем помещении. Одного ты называешь Ормом, а второго — хранителем пространств Черного Камня. Они более древние по сравнению со мной, поэтому, может быть, уже встречали подобные объекты». «Благодарю за подсказку, друг мой», — сказал я, вставляя 3 кристалла из контейнера в считыватель пульта управления. «Ты посмотри, что за информация на них записана, а я наведусь в гости к твоим соседям». Пройдя в дверь помещения своего личного хранилища, Я первым делом поздоровался с Ормом и хранителем пространств Черного Камня. «Мы тоже рады видеть тебя, вернувшийся», — за обоих поприветствовал меня хранитель. «Ты решил присоединиться к нашей интересной беседе, Стась?» — спросил Орм. «Я бы рад пообщаться с вами, уважаемые, но у меня сейчас слишком много дел. Скоро мне вновь понадобится твоя помощь, Орм. Мы обнаружили в соседней звездной системе еще одну обитель безмолвия. Возможно, в ней находится еще один из твоих собратьев». «Мне очень приятно слышать такие хорошие новости, Стась. Но ведь тебя привела совершенно другая причина». «Совершенно верно, Орм. В поясе астероидов мы нашли спасательную капсулу, а в ней вот эти предметы», — сказал я и показал прозрачный контейнер. «Ни мне, ни Палину такие объекты еще не попадались. Наш медик Лита уже сделала предварительное исследование этих камушков в лаборатории. Полученные данные говорят о том, что эти предметы излучают пси-энергии. Вот я и хотел у вас узнать, встречалось ли вам нечто подобное». «Положи предметы в анализатор», — сказал хранитель, и в черном камне появилась ниша. Выполнив указание, я приготовился к долгому ожиданию результатов в кресле хранилища. Однако хранитель неожиданно заявил: «Ты можешь идти и заниматься своими делами, вернувшийся. Когда будет результат, я позову тебя через бручи». «Хранитель, я думал, что Орму тоже не помешало бы изучить эти предметы». «Насчет Орма можешь не переживать. У нас с ним установлена полная двусторонняя связь, так что он также примет участие в работе над принесенными тобой объектами». Услышав это, мне пришлось с легкой грустью покинуть помещение хранилища. В рабочем кабинете мое настроение немного поднял Палин. «Древний, ты не представляешь, что записано на этих кристаллах!» — воскликнул Арахнит, как только я вернулся из хранилища. «Пока не представляю, друг мой. Давай, радуй меня полученной информацией». «Что случилось, древний? Куда подевалось твое прекрасное настроение?» «Как бы тебе объяснить, Палин? Как только я передал хранителю странные камушки для анализа, меня очень культурно выставили за дверь, сказав, что позовут, как будет готов результат». «Нашел, из-за чего переживать. Я тоже не сторонник того, когда стоят у меня над душой, в то время как я занят интересной работой. Пока ты был у соседей, я намного быстрее изучил все три кристалла, ведь мне не приходилось отвлекаться на пояснение каких-либо моментов». «Палин, а почему ты стал называть хранителя и Орма соседями? Ведь не только из-за того, что они находятся в соседнем помещении». «Ты прав, древний. Орм неизвестным мне способом связался со мной. Теперь мы можем общаться втроем и обмениваться полученными знаниями». «Ты хочешь сказать, что Орм как-то смог подключиться к моему пульту управления?» «Нет. Орм подключился напрямую именно ко мне, то есть к моему кристаллу-носителю. Даже если ты удалишь мой носитель из считывателя пульта управления, моя неразрывная связь с Ормом останется. Насчет данных на твоих независимых накопителях можешь не беспокоиться. К ним у моих соседей доступа нет». «Ладно, Палин. Будем считать, что ты меня полностью успокоил. Давай, рассказывай, что ты на кристаллах интересное обнаружил».